Глава 4. Мария. А в следующий раз они встретились с Дмитрием под водой. Конечно, встречей произошедшее назвать было трудно. Мария лишь заметила через иллюминатор батискафа луч света, прорезающий подводную тьму, и разглядела смутные очертания замысловатого механизма. Девушка сразу поняла, что это трактор-краб, который она видела у Дмитрия на катере. Неожиданно для себя в этот момент она ощутила щемящее чувство в груди и задумалась. Почему внезапное появление малознакомого человека, даже не появление, а слабый намек на присутствие рядом, так странно на нее подействовало? Она к подобному не привыкла. В тот день, когда Дмитрий спешно покинул Фрею, она внезапно поняла, что злится на Стивена. Не имел он никакого морального права распространять грязные слухи. Тем более делать это настолько бестактно. Если действительно беспокоился за нее, за всю их команду и хотел предостеречь, мог бы выбрать время и поговорить с ней с глазу на глаз. Или, по крайней мере, мог собрать побольше информации. Нет, дело было в другом. Стивен просто за что-то взъелся на Дмитрия, вот и унизил его при всех. А Мария такого не любила. Личные чувства отдельно, работа на благо научных открытий отдельно. Стивен сам ведь когда-то был ученым, должен понимать, что за человека, способного принести пользу в ходе работы, стоит держаться, как бы ты к нему ни относился. А Дмитрий бесспорно мог очень им помочь, с его опытом наблюдений за природой, с его навыками, его современным научным оборудованием, в конце концов. Да и потом, работать с ним сообща было бы крайне интересно. Теперь же обо всем этом можно забыть, и все по милости Стивена, поддавшегося глупой ревности. Да, ревности. Мария ни на секунду не сомневалась, что в конечном итоге им двигали дурацкие мужские собственнические замашки. Боже, а она-то еще считала Дмитрия зашоренным сексистом. Какая ирония, что именно Стивен, высказывавший такие широкие взгляды, повел себя в итоге как обыкновенный ограниченный самец, метящий территорию. Как это мерзко, что, если уж тебе довелось родиться женщиной, ни один мужчина не может воспринимать тебя как равного себе соратника или противника. Нет же, нормальным рабочим взаимоотношениям обязательно помешает физиология. В общем, рассердившись на Стивена, Мария решила разобраться в вопросе и потихоньку выведать у команды Фрей всю правду. Разумеется, начала она не с вопросов в лоб, а сперва поболтала с ребятами о том о сём, пошутила, посмеялась. И лишь потом, как бы невзначай, спросила, а что, мол, за слухи ходят в порту про нашего сегодняшнего гостя? Парни, разумеется, поначалу отнекивались, но потом один из них, кажется, Даррелл, признался, что именно он в вечер накануне отплытия слышал в островном баре болтовню местных про мрачного метеоролога. «Местные его немного побаиваются», — начал рассказывать он. «Они же тут все дружелюбные, вечно улыбаются». Для них, если человек не улыбается в ответ, то значит с ним что-то не так. Может, болен. Или не в своем уме. Ну вот, а Дмитрий? Вы же его видели. Такая угрюмая рожа. Конечно, он сразу вызвал к себе интерес. Ну и, в общем, кто-то что-то раскопал, кто-то передал дальше. Не знаю уж, насколько можно этому верить, но говорят... Говорят, будто однажды он руководил экспедицией, которая отправлялась куда-то на север. На Северный полюс, может, или на Камчатку. Мария едва не прыснула от смеха. То ли на Северный полюс, то ли на Камчатку. То ли возглавлял экспедицию, то ли не возглавлял. Ну разве это достоверная информация? Так бездоказательно можно рассказывать про любого ученого. Между тем Даррелл продолжал. Во время экспедиции произошло несчастье. Не то лавина сошла, не то буран начался. Никто точно не знает, а болтают разное. И еще... Среди сотрудников была его жена или невеста. Или сестра. Со смешком вставил подошедший Павел. Но Мария шикнула на него и кивнула Дарреллу, прося продолжать. В общем, в критической ситуации он растерялся, не смог вовремя среагировать, взять себя в руки, не отдал в нужное время нужных указаний. Началась паника, и несколько человек погибло. И это его жена, невеста, кажется, тоже. «О, Господи!» — вздохнула Мария. Если до сих пор у нее и оставались сомнения, что катастрофа в экспедиции Дмитрия могла произойти из-за его халатности, то теперь они окончательно развеялись. Ни один человек не станет спустя рукава относиться к организации исследований, в которых будут принимать участие близкий ему человек. Да, ошибка Дмитрия действительно могла иметь место. В конце концов, никто из нас толком не знает, как поведет себя в опасный момент. Можно быть сколь угодно брутальным и решительным в обычной жизни и спасовать при необычных обстоятельствах. И наоборот, ей случалось видеть, как абсолютные рохли и тряпки в стрессовых ситуациях вдруг мобилизовывались и в буквальном смысле спасали всех. Тем более, если в группе на самом деле находилась его жена или невеста, кто может винить Дмитрия за то, что он потерял голову, когда понял, что любимому человеку угрожает опасность? Вот именно поэтому сама она всегда избегала привязанностей и романтических связей на работе, чтобы однажды не оказаться в подобной ситуации. «Бедняга», — резюмировал Павел, выслушав Даррела. И по его помрачневшему лицу Мария сразу поняла, что он подумал об Ирке. О том, как она там без него, здорова ли, не переутомляется ли на работе. А может, представил, каково было бы ему, если бы его Ирка, отчаянная сорвиголова, погибла в экспедиции, которой бы он сам и руководил. Теперь Мария еще сильнее разозлилась на Стивена за то, что он неожиданно вывалил на всеобщее обозрение крайне тяжелую для Дмитрия историю. Боже, а она-то просто сидела за столом и слушала потоки грязи, выливаемые на него, не в силах и слова произнести. Нужно было остановить Стивена, как-то поддержать Дмитрия. В конце концов, просто перевести разговор. А вот теперь он уехал. И у нее, наверное, никогда уже не будет шанса сказать, что она не считает его убийцей и исчадием ада. Черт, черт. Может, поэтому, увидев поблизости от батискафа трактор Краб, Мария ощутила такое странное волнение. Испытывала ли она некую смутную вину перед Дмитрием? Или обрадовалась тому, что, может, сегодня ей удастся с ним переговорить и объединиться? Это было их рядовое ежедневное погружение. Сегодня Фрейю отвели в самую северную точку из всех обозначенных Марией на карте мест, где они должны были провести исследование. Батискаф медленно погружался на дно. Мария слышала, как голос Фернана в трещащем динамике объявлял, какую глубину они уже прошли. Кругом царила непроглядная подводная тьма. Освещали ее лишь две мощные ксеноновые лампы, установленные в носовой части аппарата. Прожектора образовывали светлый клин, разрезавший черноту на несколько метров вперед. В светлом треугольнике видны были вздымаемые со дна фонтанчики грунтовой взвеси. Изредка мелькали быстрыми тенями глубоководные рыбы, корифены и нототении. Павел взялся за рычаг управления и световой клин, повинуясь движением его руки, метнулся вправо, затем влево, пытаясь высветить нужное для целей ученых направление. И вот тогда, в метнувшемся луче света, Мария вдруг увидела некое странное движение слева от них. Это нечто было слишком медлительное и неловкое, чтобы принять его за тень живого глубоководного существа. «Стой!» — скомандовала она Павлу. «Посвети-ка вон там». «Здесь?» Он снова сдвинул фонари чуть влево, и Мария машинально сжала его руку. «Да, вот оно, здесь!» Она вгляделась в темноту и увидела, как тяжело выдвигается вперед и опускается ко дну гигантская железная рука. «Ну, конечно!» Она уже видела точно такую же всего пару дней назад. Это манипулятор трактора Краба. Дмитрий. «Классная у него машина», — задумчиво сказал Павел. «Для наших целей было бы даже удобнее, чем батискаф. Жаль, что все так сложилось». «Ну, ничего не поделаешь», — дернув плечами, сухо отозвалась Мария. На самом деле ей тоже было жаль. Еще как. Но что говорить об этом впустую? «В чем дело? Что произошло?» — загремел из динамика Фернан. — Вы что такое увидели? — Ничего, — успокоила его Мария. — Все в порядке, работаем в штатном режиме. Однако же, как бы там ни было, она все равно все время погружения краем глаза косилась на движущийся где-то поблизости под водой трактор. А когда заметила, что тот спрятал манипулятор и вроде как подготовился к подъему наверх, тут же быстро скомандовала Павлу. — Ну, я думаю, на сегодня хватит. Будем подниматься. «А ты ведь хотела еще вот в этой точке». Начал он, а потом вдруг замолчал. Хитро покосился на Марию и добавил. «Вообще, знаешь, вот в то место как раз удобнее было бы подобраться на тракторе. Как думаешь, может, наш приятель согласится разочек тебя покатать? Ну так, в виде исключения». Мария пожала плечами, не желая признаваться, что именно эта мысль как раз и мелькнула у нее в голове. Выбраться на поверхность одновременно с Дмитрием и попросить. Действительно, в ту точку трудно подобраться на батискафе. Ее просьба будет просто обусловлена необходимостью. К тому же, обращаясь к Дмитрию за помощью, она вроде бы загладит вину за то, что отнеслась к нему с недоверием. Это, конечно, если он согласится. Ну а если нет, значит, не судьба. «Фернан, мы закончили. Поднимай», — скомандовала она в рацию. Едва успев выбраться из поднятого на палубу батискафа и стянуть через голову свитер, оставаться в нем дольше минуты на такой жаре было невыносимо, Мария принялась высматривать катер Дмитрия. Конечно же, вот он, стоит на якоре чуть поодаль от Фреи. А Дмитрий, видимо, только что выбрался из трактора и теперь разговаривал с бородатым мужчиной на палубе, наверное, водителем катера. «Эй, на судне!» — весело закричала Мария и изо всех сил замахала рукой. Спиной она чувствовала, как ее сверлит взглядом вышедший из каюты Стивен, но решила не обращать на него внимания. В прошлый раз она уже повелась на его слова и обидела хорошего человека. «Хватит!» Дмитрий, наконец, увидел ее и махнул рукой в ответ. И Мария принялась жестами показывать ему, чтобы подошел поближе. Поначалу тот вроде бы заколебался, но затем все же отдал приказание бородатому спутнику. Неизвестный встал за штурвал, завел мотор, и катер принялся медленно подходить поближе к борту Фрей. «Здравствуйте, Дмитрий!» — окликнула Мария, когда катер наконец подошел достаточно близко и закачался на волнах у борта. «Какими судьбами снова к нам?» «Я не к вам», — сумрачно отозвался Дмитрий. Но Мария видела, что смотрел он на нее все же с радостью. В серых глазах поблескивали озорные искорки, отчего этот сильный и суровый мужчина становился похож на проказливого мальчишку. Нет уж, он определенно рассчитывал на встречу с ней, как бы теперь не отпирался. «Просто провожу собственные исследования», — добавил он, отводя глаза. «Очень жаль», — обронила Мария. «А я думала, решили снова к нам заглянуть. Ну и как сегодня погружение? Плодотворно прошло?» «Нормально», — сдержанно ответил Дмитрий. «А ваше?» «А я, собственно, как раз об этом и хотела поговорить». Сразу перешла к делу она. «У меня намечена одна точка, куда довольно трудно подобраться на батискафе. Узкая впадина между двумя подводными скалами. Наша неповоротливая посудина туда не пройдет. И я хотела вас попросить, не могли бы вы мне помочь и спуститься туда со мной на вашем тракторе, если, конечно, вас это не затруднит?» Дмитрий слегка нахмурился, повел плечами и сказал уклончиво. «В прошлый раз я так понял, что вы не совсем доверяете моей аппаратуре. Возможно, и мне самому». «Да ерунда все это!» — весело отмахнулась Мария. «Вы тогда так быстро уехали, что я и слова вам сказать не успела. Так что, полагаю, мы опять неверно друг друга поняли. Просто наваждение какое-то». Она сразу заметила, как прояснилось у него лицо. Впрочем, он все еще был обижен. «И все же мне не хотелось бы...» — снова начал он. Но Мария опять перебила. «Слушайте, если вам возиться со мной ни к месту, ни ко времени, так и скажите. Я пойму, правда. Но если вас останавливают какие-то опасения, то немедленно отбросьте их. Ну, хотите, я вам расписку напишу, что в случае чего претензий не имею». И Дмитрий невольно рассмеялся. «Ладно», — сказал он, — «ладно. Но в моем тракторе есть место только для двоих. К сожалению, взять с собой Павла не получится». «А я и не думал», — тут же принялся отмахиваться Павел. «Дурак я, что ли, чтобы снова лезть под воду, когда можно отлично позагорать на палубе? Нет уж, я на сегодня уже достаточно проторчал под водой, хочу отдохнуть. Это вы тут все на науке помешаны, а мне еще и пожить в свое удовольствие охота». «Ну, тогда я перебираюсь к вам», — улыбнулась Мария. И Дмитрий кивнул. Ей, конечно, пришлось еще выдержать вспышку недовольства Стивена. Он пытался не подавать вида, как неприятно ему эта затея, но досада его прорывалась во взглядах и репликах, которыми он провожал Марию. Девушка постаралась заверить Стивена, что волноваться не о чем, и с ней все будет в порядке. И вот, наконец, она была уже на борту катера. Дмитрий предоставил ей своего помощника. «Это Тед, наш, можно сказать, внештатный сотрудник. Он будет контролировать погружение сверху». «Привет», — улыбнулась Мария рыжему бородачу, а тот лишь невозмутимо кивнул. Вблизи подводный трактор произвел на девушку еще большее впечатление. Мощный титановый корпус, устрашающая железная лапа. Верхняя часть кабины трактора представляла собой прозрачный колпак, из сверхпрочного материала. А значит, людям, сидящим внутри него, открывался куда больший обзор, чем из капсулы батискафа. Можно было повернуть голову влево и вправо, даже посмотреть назад и полностью увидеть то, что происходит вокруг. Дмитрий подал Марии руку, помогая забраться в трактор. Первое, что бросилось ей в глаза – панель управления, оснащенная экраном, куда можно было загружать карту и задавать маршрут подводных передвижений. Ох, да чего же ей нравился этот аппарат! Дмитрий занял место рядом с ней, и Мария почему-то сразу почувствовала себя спокойно и уверенно. Что бы там в порту ни болтали об этом человеке, она будто бы всей кожей ощущала, что ему можно доверять, что он надежный и ответственный и никогда не подведет. Никаких разумных оснований для доверия у нее не было, только интуиция. Но на свою интуицию Мария привыкла полагаться. Дмитрий скомандовал в динамик начинать погружение. Где-то снаружи заскрипела лебедка, и трактор начал медленно опускаться под воду. Поначалу стало совершенно темно и холодно. Мария поежилась. Хорошо, что она прихватила с собой свитер. И все же в тракторе под водой было холоднее, чем в батискафе. А может, это только казалось так из-за того, что от толщи воды ее отделяла только прозрачная стена. Она слышала мерное дыхание Дмитрия рядом с собой и иногда при движении ощущала, как соприкасаются их плечи. Мимолетно, всего на секунду. Но и секунды было достаточно для нее, чтобы немного согреться. Они опускались все ниже. Судя по всему, до дна впадины, из которой Мария хотела взять пробы, оставалось совсем немного. Об этом свидетельствовал и усиливавшийся писк сонара. Наконец трактор мягко толкнулся, касаясь дна. И Дмитрий включил установленные в передней части аппарата прожекторы. «Здесь в полу две педали», — начал объяснять ей Дмитрий. «Трактор оснащен 4 ускорителями, и каждая педаль отвечает за один из них. Таким образом, мы можем перемещаться в 3 направлениях». «Как замечательно!» — выдохнула Мария. «Это же дает большую свободу передвижений, чем на батискафе». «Так и есть», — сдержанно кивнул он. Но в голосе его и в глазах можно было различить гордость за свою чудо-машину. «Ну что ж, вперед?» – спросил Дмитрий. Странно, ведь Мария не в первый раз погружалась на дно океана, но именно сейчас ее охватило предвкушение чего-то необычного. Дыхание сбивалось, и губы сами собой растягивались в улыбку. Дмитрий как будто бы приглашал ее вместе отправиться в путешествие по неизведанным глубинам подводного мира. Ей неудержимо захотелось дотронуться до его руки, сжать пальцы, давая понять, что она готова и ждет только его указаний. Но Мария не решилась, просто кивнула и, откашлившись, произнесла: «Давайте». И трактор двинулся вперед, высвечивая в темноте удивительный мир глубоководья. Вокруг них простирались таинственные подводные горы, испещренные глубокими темными впадинами. По стенам впадин крепились трубчатые домики морских обитателей. Кроваво-красные щупальца покачивались в воде, словно хищные тропические растения. Это было необычайно красивое подводное царство, спрятанное от большинства сухопутных обитателей Земли, под толщей воды, и теперь открывавшее свои сокровища взору 2 настырных ученых. По другую сторону от трактора горы были более пологими, и луч прожектора высвечивал лежавшие на склонах и блестевшие перламутром раковины гигантских моллюсков. Часть раковин была открыта, и можно было разглядеть самих моллюсков. Нежную упругую плоть, словно губка, впитывающую и пропускающую через себя морскую воду. Между раковин сновали плоские глубоководные крабы на тонких ногах. В свете фонарей мелькнула вдруг темная, мягко колеблющаяся в воде тень. И Мария не сразу поняла, что это огромный осьминог. Темно-фиолетовый, юркий и быстрый, несмотря на крупные размеры. Он поначалу испуганно застыл в ярком свете, а затем поспешно поплыл прочь, поводя по воде гибкими, плавно движущимися щупальцами. Ощущения от движения в тракторе были совершенно иными, чем в батискафе. Марии казалось, что они с Дмитрием находятся в ином, мало похожем на земной мире. Будто высадились на Марс или на какую другую планету и теперь изучают ее устройство. Она невольно пожалела, что фотоаппарат для подводной съемки остался в ее каюте на Фрее. Из батискафа ей не удавалось сделать приличных снимков, потому она перестала брать камеру в погружение. Но теперь Мария была уверена, что, находясь на тракторе, она могла бы запечатлеть десяток другой хороших кадров. В следующий раз нужно будет заранее подготовить фотоаппарат. Если, конечно, он будет этот следующий раз. «А мы можем подобраться вон туда, поближе?» — спросила Мария, завороженно разглядывая подводный пейзаж. «Конечно», — кивнул Дмитрий. Нажав ногой на одну из педалей, он повернул один из рычагов управления, и трактор двинулся влево. Мария ойкнула и отшатнулась, когда стекло прямо перед ее лицом задели красные щупальца змеевидного червя. Такие острые впечатления от погружения были у нее впервые. Да, батискафу было далеко до трактора Дмитрия. Она едва удерживалась, чтобы не вскрикивать и не ерзать, как восхищенная девчонка-школьница. «Нравится?» — негромко спросил Дмитрий. И Мария горячо закивала. Окинув ее быстрым взглядом, он тут же снова принялся смотреть вперед. Но Мария успела поймать его мимолетную довольную усмешку. Кажется, ему было очень приятно, что он сумел ее впечатлить. «Как дела внизу?» Внезапно раздался из динамика голос по-английски. Мария даже вздрогнула от неожиданности. И Дмитрий, желая ее успокоить, чуть коснулся ладонью ее плеча. «Это Тед», — вполголоса пояснил он и тут же отозвался в динамик. «Все в порядке, Тедди. Любуемся морским пейзажем. Как показатели датчиков?» Он давно уже снял руку с ее плеча, но Марии все еще казалось, что она чувствует его обжигающую ладонь. «Все показатели в норме», — между тем отрапортовал Тед. «Температура, давление внутри кабины, подача кислорода, все в порядке». «Отлично», — отозвался Дмитрий. «У нас тоже самочувствие отличное, ведь правда?» Он коротко взглянул на Марию и так кивнула. «Тедди, мы отключаемся. Хотим спокойно полюбоваться подводным миром, без твоих комментариев». «Много потеряете», — флегматично отозвался помощник Дмитрия. Тот негромко рассмеялся и отключился. Вдруг какая-то тень проскользнула прямо перед стеклом. В ярком свете прожекторов сверкнули острые зубы. «Ох, а это что?» — вскрикнула Мария. «Глубоководный угорь», — ответил Дмитрий. «Видите, какой красавец?» Мария поежилась, разглядывая распахнутую пасть. Рыба развернулась в воде и плеснула по стеклу длинным тонким хвостом. «Ну, тут у нас с вами вкусы не совпадают», — буркнула она, и Дмитрий легко рассмеялся. Следом мелькнула испуганная светом стайка мелких рыбешек. Любопытные рыбки облепили стекло, тычась в него маленькими мордочками. В свете прожекторов на их спинках вспыхивали крохотные блестящие точки. Трактор двигался вперед. На сенсорном экране приборной панели появилось оповещение о том, что им угрожает какое-то препятствие. Мария лишь мельком успела заметить показавшиеся из темноты очертания подводной скалы. Но Дмитрий молниеносно изменил курс, и трактор плавно обошел препятствие, направляясь все дальше по подводной впадине. «Вот здесь вы хотели взять пробы?» — спросил, наконец, Дмитрий. Марии не хотелось отвечать. Согласие означало бы, что невероятное путешествие подходит к концу. Сейчас они возьмут пробы, и нужно будет возвращаться наверх под палящее солнце, прощаться с Дмитрием и возвращаться на корабль. А делать этого совершенно не хотелось. Вероятно, потому, что ей может больше и не представиться шанса еще раз покататься на уникальном тракторе Краби, решила для себя Мария. В конце концов, она все же кивнула и завороженно смотрела, как Дмитрий, нажав на рычаг, запустил в действие манипулятор. Гигантская железная лапа выдвинулась вперед и зачерпнула специальным контейнером пробу грунта, а затем втянула ее куда-то в свои недра. Точно таким же способом Дмитрий взял пробу воды. Буквально несколько минут, и все было кончено. Нужно было возвращаться на поверхность, и Мария отчаянно ломала голову в поисках предлога задержаться здесь подольше. «А можем мы подобраться поближе к Ковачи?» — спросила она. Дмитрий нахмурился и покачал головой. «Слишком опасно». «Но ведь это же невероятная возможность увидеть, как происходит извержение!» — не отставала Мария. «Посмотреть собственными глазами! Я, может быть, всю жизнь ждала такого шанса. Для моей научной работы это будет иметь важнейшее значение». Она видела, что все ее слова не производят на Дмитрия особого впечатления, и решила пойти ва-банк. Чуть придвинувшись к нему, она произнесла проникновенно. «Пожалуйста, Дмитрий, пожалуйста». Он резко дернулся от ее слов, тяжело перевел дыхание и бросил, наконец. «Ладно, только не слишком близко. И Мария крепко сжала кулаки, чтобы ничем не выдать охватившей ее радости. Трактор перевалил за горную гряду, и их взором открылась еще одна подводная долина. Поблизости не было видно никаких обитателей глубин. Впереди открывалось нечто, напоминавшее изображение адского пекла на старинных гравюрах. Морское дно пересекали светящиеся красноватым зловещим светом трещины, из которых сочилась раскаленная лава. Толком рассмотреть происходящее не представлялось возможности из-за вскипающих над местом извержения бесчисленных пузырьков. «Что происходит?» — раздался в динамике встревоженный голос Теда. «Температура очень быстро растет». Это и без него было понятно. В кабине трактора стало до того жарко, что Марии нестерпимо хотелось стянуть через голову толстый свитер. Термометр захлебывался в постоянно меняющихся показаниях. 25, 30, 37 градусов. «Все нормально, Тед. Мы подобрались к вулканической расщелине», — отозвался Дмитрий, но в голосе его чувствовалось напряжение. «Дмитрий, вам нужно поворачивать назад», — заговорил Тед. «Титан не является жаропрочным материалом. Если шов на тракторе разойдется...» «Знаю», — коротко рявкнул в динамик Дмитрий. Они продвинулись еще немного вперед, и Мария изумленно выдохнула. Впереди, посреди расстилавшейся между ними подводной долины, лежали останки затонувшего корабля. Судно было небольшое, наверное, рыбацкий катер или что-то в этом роде. В свете прожекторов на борту видны были белые латинские буквы. Корпус судна разломился на две части. Казалось, будто катер слепо таращился на них выбитыми окнами. Вокруг останков судна, вздымаясь из трещин в грунте, текли потоки раскаленной лавы. Корму густо покрывали водоросли и наросшие на металле домики подводных моллюсков. «Боже, они что же, попали в центр извержения?» — ахнула Мария. «Вероятно», — отозвался Дмитрий. «Но, думаю, это произошло давно, лет 30 назад, еще при предыдущем извержении. Видите, как проржавел металл? И сколько всего наросло на стенках? Думаете, хозяева катера погибли?» «Не знаю», — пожал он плечами, — «но, скорее всего, да». «Давайте подойдем поближе», — азартно прошептала Мария. Она подалась вперед и прикусила губу, впервые видя воочию, на что способно разгневанное подводное божество. Дмитрий обернулся к ней, и Мария заметила, как тяжело он дышит, как по его вискам катятся мелкие капельки пота. Она и сама чувствовала, как вспотели ее ладони. В корпусе трактора становилось невыносимо жарко. «Я не стану рисковать», — твердо ответил Дмитрий. «Дальше ни шагу. Мы и так подошли непозволительно близко». Мария только было хотела что-то возразить, как вдруг увидела, что морское дно раскололось прямо перед ними. Буквально в нескольких метрах от трактора вскрылась новая трещина, тускло подсвеченная изнутри алым. В кабине запищал датчик температуры, показывая 40, 45, 50. Дмитрий глухо выматерился и вдавил обе педали в пол, одновременно выкручивая рычаг, чтобы развернуть трактор. Из динамиков доносился голос Теда. «Дмитрий, поворачивайте, температура растет, я не могу!» Кажется, больше всего Марию испугала неприкрытая тревога, сквозившая в голосе вечно спокойного датчанина. «Знаю!» — хрипло выплюнул Дмитрий в динамик. «Мы отходим!» Она видела, как побелели костяшки его пальцев, изо всех сил вцепившихся в рычаг. Как чуть подался он вперед, выводя трактор из адского места. Обернувшись назад, Мария заметила, как прямо у них за спиной, чуть ли не на том месте, где они только что стояли, полилась из трещины раскаленная лава, и вода немедленно вскипела мелкими пузырьками. Они облепили корпус трактора, осели на стекло, заслоняя обзор. И Дмитрий, прошипев сквозь зубы какое-то замысловатое ругательство, всем телом навалился на рычаг. Мария даже не понимала, страшно ей или нет. Она прекрасно осознавала грозившую им опасность, но во всем теле гулял какой-то невиданный сумасшедший азарт. Дыхание сбивалось то ли от ужаса, то ли от восторженного трепета перед могучей, неподвластной человеку стихией. «Я могу помочь!» — крикнула она Дмитрию, стараясь перекричать рев двигателя. Но тот лишь коротко мотнул головой. Трактор стремительно двигался вперед сквозь закипавшую воду, и постепенно количество пузырьков стало спадать. Появились просветы в стеклянном куполе, видимость улучшилась. Мария почувствовала, как температура стала понемногу снижаться. и даже зябко передернула плечами во влажном от пота свитере. Наконец пузырьки окончательно рассеялись, и Мария увидела уже знакомую подводную горную цепь, гроты и скалы, трепещущие в воде красные щупальца моллюсков. Здесь все так же было мирно и спокойно, словно совсем рядом и не бушевал настоящий ад. Дмитрий больше не смотрел на нее. Мария видела лишь, как играют на его скулах желваки, как сосредоточенно он управляет трактором, хмурясь и сурово стискивая зубы. Она было попыталась спросить его о том, что же дальше, и он коротко буркнул в ответ что-то грубое. Перед ней снова был тот грубиян и нелюдим, которого она повстречала на метеостанции в первый свой день на островах. Только теперь она уже знала, что под этой маской прячется удивительно интересный, глубокий, умный и тонкий человек. И оттого его нынешняя грубость воспринялась еще обиднее. Они добрались до того места, с которого стартовали некоторое время назад. Марии казалось, что все приключение не заняло и 5 минут. Хотя она понимала, что время под водой воспринимается иначе, и, вероятно, с момента их погружения прошло не меньше 30 минут. Дмитрий что-то переключил на приборной панели и хрипло скомандовал в динамик. «Мы готовы, поднимай!» На Марию он и не посмотрел. Снова вдохнуть свежего, хоть и душного от жары воздуха. Ощутить, как давит на плечи палящее южное солнце. Жмурить глаза от яркого света после сумрака морского дна было чертовски приятно. И вместе с тем резкая перемена обстановки ее ошеломила. Словно она только что видела удивительный сон. Настолько правдоподобный, что на несколько мгновений даже перепутала его с реальностью. Или эта реальность была всего лишь сном? У Марии слегка кружилась голова. Выбравшись из трактора, она сделала несколько неловких шагов по палубе и опустилась на скрученный моток каната. «С вами все в порядке?» — спросил Тед с прежней невозмутимостью. «Да, да, просто нужно отдышаться». Дмитрий выбрался следом за ней, и по его тяжелым резким движениям, по напряженной челюсти и нахмуренному лбу, Мария поняла, что он зол до чертиков. Вот только на что? Чем она умудрилась его задеть? Вроде бы беспрекословно подчинялась всем указаниям. «Дмитрий?» Начала она осторожно, от всей души, желая вернуть ему доброе расположение духа. «Большое спасибо вам за это удивительное путешествие». «Пожалуйста», — раздраженно прервал ее он. «Ваши пробы вам сейчас передаст Тед». Мария слегка опешила, но все же решила продолжить. «Я от души надеюсь, что мы сможем еще...» «Не сможем!» — снова перебил ее он. «У меня нет времени катать скучающих барышень в поисках острых впечатлений». «Что?» — заморгала Мария. «Подождите, но что я такого сделала? Почему вы злитесь?» «И в самом деле...» — рявкнул он. «Из-за ваших прихотей я едва не загубил аппарат. Вы хоть представляете, что это все не шутки? Что от вас мокрого места не осталось бы, не успеем мы вовремя уйти?» «Представляю», — холодно отозвалась Мария, сама уже заводясь. «Я вообще-то ученый-вулканолог, если вы не забыли». «А ведете себя, как глупая избалованная школьница. Подойдем ближе, ничего не случится», — рассерженно передразнил ее Дмитрий. «Вы вроде бы сами не сильно сопротивлялись», — отбрила Мария. «Не могу припомнить, чтобы силой выдирала у вас рычаги управления». Дмитрий остановился напротив нее, как-то тяжело, словно под непосильным грузом опустив плечи. Мария видела, как сжимались и разжимались его крупные кулаки. Видно, он изо всех сил старался побороть вскипающую ярость. «Знаете?» — почти спокойно начал он. Лишь в голосе проскальзывали нотки сдерживаемого гнева. «Если вам совершенно недорога ваша жизнь, это не мое дело, и не мне вас судить. Но, вынуждая меня рисковать ею, вы делаете меня ответственным за ваше здоровье и благополучие. Я такой ответственности нести не хочу и не буду. Хотите сигать с обрыва в раскаленную лаву, ради бога, только без меня. А я еще раз вам повторяю, что насильно лезть в пекло вас не заставляло. Если вы сами поддались порыву, а теперь жалеете, так разбирайтесь со своим глубоким внутренним миром, а не со мной. Потому что я перед вами ни в чем не виновата. И если у вас там в прошлом произошла какая-то неприятность с обверенными под вашу ответственность людьми...» Она резко осеклась, сообразив вдруг, что в пылу ссоры сказала лишнее. Но было поздно. Лицо Дмитрия мгновенно замкнулось, словно окаменело. Он не был больше интересным, располагающим к себе, в чем-то даже авантюрным ученым, как сегодня утром. И пышущим злобой грубым мужланом, как 5 минут назад, тоже не был. Нет, он как будто бы за одну секунду стал каменным изваянием, неким истуканом, сохранявшим лишь внешнее подобие человека, на самом же деле лишенным души. «Простите», — тихо произнесла Мария, прижимая пальцы к губам, будто пытаясь перехватить вырвавшиеся у нее жестокие слова. «За что?» — скептически спросил он, вскинув бровь. «По существу вы правы, но обсуждать с вами ту ситуацию я не буду, потому что вы ничего о ней не знаете». «Но вы могли бы мне рассказать?» — осторожно предложила Мария. И тут же стушевалась под насмешливым взглядом Дмитрия. Он посмотрел на нее так, словно в жизни не слышал большей нелепости. И в целом Мария его понимала. С какой стати он станет рассказывать что-то ей, посторонней женщине? Только на основании того, что сегодня утром в подводном мире между ними возникло некое единение, духовная связь? Если предположить, что ей самой все это не померещилось. Но даже если некое чувство между ними и правда было, то по возвращении на корабль оно немедленно оказалось похоронено под градом взаимных упреков. И, швырнув Дмитрию в лицо свою последнюю неосторожную фразу, Мария сама отсекла всякую возможность их дальнейшего сближения. «Вам пора на корабль», — сухо сказал Дмитрий. «Вас уже ждут». Обернувшись, Мария увидела замерзшего у борта Стивена. Поймав ее взгляд, он широко улыбнулся и призывно замахал ей рукой. «Да», — кивнула она. Уходить не хотелось, тем более так. Но как все исправить, Мария не знала. Командовать подчиненными в лаборатории было не в пример проще, чем строить взаимоотношения с обычными людьми. «Дмитрий», — осторожно начала она, шагнула ближе и прикоснулась к его руке где-то в районе локтя. Сделала то, что ей так хотелось сделать там, под водой. Он искоса посмотрел на нее, но руку не стряхнул. И Мария сочла это хорошим признаком. «Дмитрий, мне очень жаль, что все так получилось, и мы снова друг друга не поняли. Я очень благодарна вам за это подводное путешествие. Никогда еще я не испытывала таких ощущений. Вы подарили мне возможность увидеть Ковача совсем близко. Спасибо вам. И, пожалуйста, приезжайте еще. Мне очень приятна ваша компания». Тут она испугалась, что сказала лишнее, и добавила. «Всегда интересно обсудить имеющиеся результаты с понимающим человеком и получить непредвзятое мнение». Дмитрий помолчал пару секунд и, кажется, тоже решил разрядить повисшее между ними напряжение. Сказал: «Вы тоже меня простите за эту вспышку. Просто перенервничал». «Ну, тогда увидимся», — улыбнулась Мария, постаравшись вложить в улыбку все свое обаяние. Она снова сжала локоть Дмитрия, а затем развернулась и бодрым шагом пошла к ведущим на борт Фрей сходням. Едва ступив на них, она обернулась и махнула Дмитрию рукой. Он все так же стоял, не двигаясь, скрестив на груди большие руки, словно пытаясь отгородиться от неведомой опасности, и смотрел на нее, прищурившись от яркого солнечного света.